«Ты посмотри, что он рисует!» Ленка и смеялась, и одновременно кипела от гнева, протягивая мне блокнот Олега Крыгина. Я, если честно, не в настроении был рассматривать художество моего тезки сейчас, но альбом взял. Ленка уж больно настырно мне его тыкала. Я перелистнул последние страницы, заложенные Ленкиным пальцем, и невольно рассмеялся. Олег редко рисовал карикатуры, предпочитая серьезный и даже романтический взгляд на жизнь. Но уж если брался, они ему тоже удавались. А это были карикатуры наоборот. Олег изобразил старичков нашего племени в совершенно неподходящих им по характеру ситуациях. Вадим в кожаной куртке, пиджачной тройке с галстуком, сияющих туфлях, с надменным значительным лицом опирался на передок новенькой девятки. Ирка в бикини выплясывала канкан на столе, уставленном закусками и бутылками, скинув длинную ногу в туфельке с острой шпилькой каблука. Наташка в спортивном костюме с подвернутыми штанинами босиком шуршала по дому с пылесосом. Бас с очками на носу сидел за бухгалтерским столом, что-то считая на калькуляторе левой и записывая в грозбух правой рукой. Ленка в халате и шлепанцах сидела за телевизором с сонным лицом, лопая из стоящей рядом коробки шоколадные конфеты. Андрей был изображен за студенческой кафедрой, взъерошенный, старательно записывающий какую-то лекцию в распухшую от вставок тетрадь. Я в компании двух каких-то потертых смурных личностей за кособоким столом распивал 0,75 портвейна, грызя воблу. Танька в дурацкой панамке копошилась в аккуратном прилизанном огороде с тяпкой в руках. Себя он не нарисовал, и Арниса почему-то. «Паразит!» Я снова засмеялся, протягивая блокнот Ленке. «На, верни хозяину!» Стягивая куртку, я отошел в темноту. Россыпью горели костры. Глубоко вдохнув чистый, становящийся уже прохладным ночной воздух, улыбнулся. Да, опять война, опять весна, и мы точим клинки. Нас позвали, и мы пришли. Чем бы это ни кончилось, с нами наша честь. Денери Хейстрея, твоя честь, верность. Эти слова я в свое время прочитал в дневнике Лотара и восхитился их лаконичной определенностью. А потом оказалось, что это слова Гитлера. С ума сойти. Перед дедом стыдно, но все чаще и чаще закрадываются в мою детскую голову мысли о том, что не все так просто с теми, кого мы называем фашисты. Встретить бы хоть одного живого свидетеля, хотя бы одного. А все пошли за мной. Без вопросов и охотно, все даже рады. Вот только девчонок мы все-таки зря взяли. Девчонки Славки на Змеином, Тиля на Терсхелинге, Лауре на Скале. Казачьи девчонки тоже по домам. Впрочем, не все. Я видел 5 или 6 валькирий, весьма вольно держащихся с мальчишками, да и те, кажется, относились к девчонкам как к боевым товарищам. У Кольки, Пашки и Марио 120 бойцов, у Лаури 22, у Тиля 24 и у меня 16, у Ярослава 20. Всего 202. Сила немаленькая. Интересно, на Куре есть еще кто-нибудь знакомый, кроме Франсуа? Я почувствовал, что кто-то подошел и, обернувшись, увидел Арниса. Литовец стоял в метре от меня и тоже смотрел на костры, углями рассыпанные по склонам. «Не спишь?» — поинтересовался я. «Я ухожу, Олег», — сказал он. «Куда?» — спокойно полюбопытствовал я, похолодев. «Не знаю», — покачал головой Арнис. «Просто ухожу». Он посмотрел мне в лицо, и злые слова о трусости и предательстве замерли у меня на языке. Таких странных глаз, как у Арниса, я не видел никогда. Это были глаза человека, пытающегося жить, как все, но с непереносимой болью, поселившейся в нем так давно, что он уже забыл, как это, когда ее нет. Сколько же он с ней живет? «Мне сейчас нужен каждый клинок», — тихо сказал я. «Хочешь убежать от себя?» «Я не знаю, чего хочу». В голосе Арниса прорезалась настоящая мука. «Я правда не знаю, но не могу я остаться. Может быть, среди новых людей я забуду?» Он не договорил, но я понял, о ком говорит Арнис. «Вернешься?» — спросил я. Арнис покачал головой. «Вряд ли, Олег». «Ну что ж», — кивнул я, — «тогда прощай и удачи тебе». «Спасибо».